Гуру. Правильно поступаете, полагая, что внешняя земная форма высокого духа, покинувшего Землю, служит психическим каналом связи для общения с его индивидуальностью. Как же иначе притянуться к ней, как не через доступную сознанию форму? В этом скрытое значение иконы. Внешнее почитание является фетишизмом, но как средство общения икона ценна. Ценно все, что помогает установлению незримой связи с иерархией света или облегчает эту связь. Отсюда и существование священных предметов.